5. Магазин, в котором отоваривают психологические купоны, имеет тот же набор премий, что и обычный торговый центр. Маленькие, средние и крупные. За одну или две книжки человек может получить небольшую премию, вроде бесплатной, в данном случае оправданной, выпивки или сексуальной фантазии. За 10 книжек он получает в качестве игрушки самоубийство, неудавшееся, или супружескую измену. А за 100 книжек может получить по-настоящему большую премию. Бесплатно получить свободу, развод, отказ от лечения, уход с работы, попасть в психолечебницу, покончить с собой или прикончить кого-нибудь. 6. Некоторые люди начинают понимать, что психологические купоны на самом деле не бесплатны и что за собрание таких купонов приходится платить одиночеством, бессонницей, повышением кровяного давления или неприятностями с пищеварением, и поэтому перестают их собирать. Другие так никогда этого и не узнают. Третьи знают, но продолжают играть в игры и собирать выигрыши, иначе их жизнь становится слишком скучной, поскольку они не видят подлинного оправдания своему образу жизни, им приходится удовлетворяться небольшими оправданиями за небольшие вспышки жизненности. 7. Есть люди, предпочитающие говорить откровенно, а не играть в игры. То есть они никого не провоцируют, чтобы получить свои купоны, и не отзываются на провокационные ухищрения других. За счет сэкономленной энергии они готовы в нужное время и в нужном месте при встрече с подходящим человеком проявить свои истинные чувства. В некоторых случаях люди собирают психологические купоны походя, а платит за них кто-то другой. Так преступник радуется ограблению банка, не испытывая при этом угрызений совести и не боясь попасться. По-видимому, профессиональные мошенники и шулеры могут жить вполне счастливо, если не зарываются и не становятся слишком нахальными. Некоторые подростки наслаждаются страданиями, которые они приносят взрослым, не испытывая при этом никакого раскаяния или чувства вины. Но в принципе, человек, собирающий купоны, рано или поздно за них расплачивается.